Ругать надо толстяка. Я не сосунок. Паркер погнал машину с бешеной скоростью, и вскоре мы вернулись назад. «Мы поговорим с Горманом», — произнес Паркер. Мастодонт уже сидел в кресле. Он побагровел, но все же выслушал нас. «Я предупредил его, что он не должен нас шантажировать», — сказал свое слово Паркер. Он был бледен, лишь его глаза дьявольски блестели. Горман угрожающе уставился на меня. «Не стоит шутить с нами, мистер Джексон». «Я не шучу», — улыбнулся я. «Вы должны прибавить мне 500 для страховки. Если бы вы видели сторожа с собакой, вы бы не стали торговаться из-за такой малости». Наступила продолжительная пауза. «Хорошо», — внезапно произнес Горман. «Я ничего не знал ни о сторожах, ни о собаке. Я прибавлю вам еще 500, но это в последний раз». Паркер издал негодующее ворчание. «Не волнуйся, Доминик», — хмуро сказал Горман. «Если ты знал о собаках, тебе следовало проинформировать меня заранее». «Он шантажирует нас», — завопил Паркер. «Ты сходишь с ума, если платишь ему. Разве теперь он остановится?» «Предоставь это мне», — произнес Горман, — «и успокойся». Сам он был невозмутим, как китаец за чашкой чая. Паркер зловеще посмотрел на меня и вышел. «Теперь у меня будут денежки», — обрадовался я. «Они мне пригодятся, если у меня произойдет схватка с собакой. Еще неизвестно, кто кому перекусит глотку». Мы еще немного поспорили, и Горман вручил мне $250. Я опять вложил их в конверт, приготовив еще один сюрприз для управляющего банком. Возле дома висел почтовый ящик. Я пошел к нему, а Горман наблюдал за мной из окна. Итак, у меня уже было 450 долларов, и эти стальные ребята не смогут их у меня отобрать. В то же время мне не понравилась легкость, с какой Горман расстался с деньгами. Я понимал, что у Паркера я не выцедил бы и цента. Горман был менее прижимистым, чем Паркер. Когда Горман вручил мне деньги, его лицо абсолютно ничего не выражало. Но это не могло обмануть меня. Я начал подумывать, как трудно мне будет получить остальные денежки, если я достану пудреницу. Я все понимал. В момент вручения денег я почувствовал, что Горман будет играть не по моим правилам. Это подозрение не покидало меня ни на секунду, и оно все больше и больше росло. Я вспомнил, что говорил Макс о пистолете Паркера. Да, им нужно зачем-то добыть эту пудреницу, но Горман слишком толст для такой работы, а у Паркера не хватает смелости. Но после того, как я выполню работу, они перестанут нуждаться во мне. Больше того, я стану опасен для них. Вот тогда-то мне понадобится быть начеку. И я дал себе слово все время держать ушки на макушке. Чуть позже явился Макс, чтобы сообщить мне, что ленч подан. Я сидел на террасе и смотрел на лужайку, а когда заговорил с ним, то он нахмурился. Я оглянулся. У французского окна находился бледный Паркер и молча смотрел на нас. Он был еще зол, но держал себя в руках. «У меня все, что вам нужно», — сказал он после ухода Макса. «Я дойду с вами до самой стены, а затем буду ожидать вас в машине. Приглашаю вас с собой. Там вы сможете позабавиться с собакой». Он не обратил никакого внимания на мои слова и уселся за стол. Ленч был неплохим, и пока мы ели, Паркер инструктировал меня. «Вам придется закинуть за стену веревку. На конце я привязал крюк. Для проволоки я приготовил ножницы. Еще вам понадобится фонарь. Так, что нужно еще? А что мне делать с собакой?» «Я думаю, что для нее будет достаточно палки», — заметил Паркер. Я уже дал Максу распоряжение о комбинации, открывающей сейф.